«О чем ты мечтаешь больше всего на свете?» — спросил Лори. «О новых шнурках», — отвечала Джо, угадав истинную цель его вопроса и уйдя от ответа. «Так нечестно. Ты должна назвать свою настоящую самую заветную мечту». «Хочу быть гением. Жаль, что осуществить мою мечту тебе не по силам, Лори». Увидев разочарование на его лице, она хитро улыбнулась. «Какие качества больше всего восхищают тебя в мужчинах?» — спросила Салли. «Смелость и честность». «Теперь моя очередь», — сказал Фред, вытянувший последнюю цифру. «Зададим ему жару», — шепнул Лори Джо. Та кивнула и тут же спросила. «Ты жульничал в крокете?» «Да, немного». «Отлично. Твоя история для чепухи — пересказ морских львов Финемора Купера, да?» «Пожалуй». «Ты считаешь англичан совершенной во всех отношениях нации?» — присоединилась к экзекуции Салли. «Позор тому англичанину, кто считает иначе». «Англичанин до мозга костей». «Теперь, мисс Салли, ваш черед. Даже цифру тянуть не надо. Позвольте сперва слегка помучить вас и спросить, не считаете ли вы себя кокеткой?» — промолвил Лори, а Джо кивнула Фреду в знак перемирия. «Ах, дерзкий мальчишка! Разумеется, нет!» — отвечала Салли тоном, указывающим на обратное. «Что ты больше всего на свете ненавидишь?» — спросил Фред. «Пауков и рисовый пудинг». «А любишь?» «Танцевать и французские перчатки». «Что ж, по мне так это очень глупая игра. Давайте лучше поиграем в писателей и немного поупражняем мозг», — предложила Джо. Нед, Фрэнк и девочки вступили в игру, и пока та продолжалась, трое старших, Мэг, мисс Кейт и мистер Брук, отделились, сели поодаль и стали разговаривать. Мисс Кейт снова достала альбом, Маргарет наблюдала за ней, а мистер Брук лежал на траве с книгой, но не читал ее. «Как красиво ты рисуешь! Жаль, я не умею», — сказала Мэг со смесью восхищения и сожаления в голосе. «А почему не научишься? Мне кажется, у тебя есть и талант, и художественный вкус», — благосклонно отвечала мисс Кейт. «Времени нет». «Значит, твоя мама предпочитает, чтобы ты посвящала себя другим предметам?» «Моя тоже придерживалась такого мнения, но я доказала ей, что у меня талант, взяла несколько частных уроков, и тогда уже она сама захотела, чтобы я продолжала. Ты разве не можешь подговорить свою гувернантку на такое дело?» «Нет у меня гувернантки». «А, да, я забыла, что девушки в Америке чаще учатся в школе, чем дома. Говорят, у вас очень хорошие школы. Ты, должно быть, ходишь в частную?» «Я в школу не хожу. Я сама работаю гувернанткой». «Да что ты говоришь?» — воскликнула Кейт таким тоном, будто на самом деле хотела сказать, какой кошмар. Выражение ее лица заставило Мэг покраснеть и пожалеть о том, что разоткровенничалась. Тут мистер Брук поднял голову и проговорил. «Девушки в Америке ценят независимость не меньше их предков и сами зарабатывают на жизнь, что, безусловно, достойно восхищения и уважения». «Да, безусловно, это очень мило и похвально. У нас в Англии тоже есть весьма респектабельные и достойные молодые женщины, которые поступают так же и работают в домах у знати. Они из хороших семей, образцово воспитаны и весьма образованы», отвечала мисс Кейт с нисходительным тоном, который задел Мэг за живое. Судя по всему, мисс Кейт считала, что работать для девушки не только неприлично, но и унизительно. «А как вам понравился перевод немецкой песни, мисс Марч?» — спросил мистер Брук, нарушив неловкое молчание. «Очень! Перевод прекрасный! Я благодарна тому, кто выполнил его!» С этими словами поникшее личико Мэг осветилось от радости. «Ты не читаешь по-немецки?» — удивленно спросила мисс Кейт. «Не очень хорошо. Меня учил папа, но он уехал, а я в одиночку продвигаюсь очень медленно, потому что никто не исправляет мое произношение». «Давай попробуем почитать. У нас есть Мария Стюарт Шиллера и учитель, который любит давать уроки». Мистер Брук с благожелательной улыбкой положил ей на колени свою книгу. «Это так сложно, что я даже боюсь пробовать», — отвечала Мэг с благодарностью. Она робела в присутствии юной леди, хорошо знавшей немецкий. «Давай я немного почитаю, чтобы тебя воодушевить». Мисс Кейт прочла один из самых красивых отрывков из пьесы с безупречным произношением, но совершенно невыразительно. Мистер Брук никак не прокомментировал ее чтение. Кейт вернула книгу Мэг, и та невинно произнесла: «А я думала, что это стихи». «Здесь есть и стихи. Попробуй этот отрывок». На устах мистера Брука заиграла странная улыбка, когда он открыл книгу на предсмертном монологе бедной Марии Стюарт. Мэг послушно следовала глазами за длинной травинкой, которой ее новый учитель водил по строчкам, и читала медленно и робко. Она интуитивно выделяла своим нежным музыкальным голосом нужные слова, и грубоватый язык в ее устах зазвучал как песня. Травинка скользила по странице, и, очарованная красотой печальной сцены, Мэг позабыла о своем слушателе и читала так, будто вокруг никого не было, произнося слова несчастной королевы с трагической интонацией. Если бы она видела устремленные на нее карие глаза, то, безусловно, остановилась бы. Но она смотрела лишь в книгу, и урок не прошел даром. «Очень даже неплохо!» — воскликнул мистер Брук, когда она замолчала. Он проигнорировал ее многочисленные ошибки и выглядел так, будто урок понравился ему даже больше, чем ученице. Мисс Кейт подняла лорнет и, оглядев разворачивающуюся на ее глазах сцену, захлопнула альбом и снисходительно произнесла: «У тебя прелестный акцент, и со временем ты научишься читать правильно. Советую тебе больше тренироваться. Знание немецкого — ценный навык для гувернантки. Однако мне пора присмотреть за Грейс, она слишком расшумелась». И с этими словами мисс Кейт зашагала прочь, пожав плечами и подумав про себя. Вот уж не знала, что придется сопровождать на пикник гувернантку, хотя она молода и хороша собой. Что за странные люди эти янки? Боюсь, Лори среди них совсем испортится. Я забыла, что англичане воротят нос от гувернанток и не относятся к ним как к равным, в отличие от нас, заметила Мэг, раздраженно глядя вслед удаляющейся фигурке мисс Кейт. В Англии учителям приходится несладко. Об этом я, к сожалению, знаю на своем опыте. Для работящих людей нет лучше места, чем Америка, мисс Маргарет. Мистер Брук казался таким довольным и радостным, что Мэг стала стыдно жаловаться на судьбу. «Тогда я рада, что живу в Америке. Мне не нравится моя работа, но все-таки она приносит мне большое удовлетворение, поэтому роптать я больше не стану. Вот только жаль, что мне не нравится учить детей так, как вам. Будь у вас такой ученик, как Лори, вы бы так не говорили. Жаль, что в следующем году мы с ним расстанемся», — проговорил мистер Брук, усердно проделывая в дерне отверстие. «Он едет в колледж?» — спросила Мэг, но в глазах ее читался совсем другой вопрос. «А что будет с вами?» «Да, пора уже, ведь он готов. Как только он уедет, я запишусь в армию. Моя страна нуждается во мне», — ответил он. «Как же я рада!» — воскликнула Мэг. «Думаю, желание сражаться за свою страну должно быть естественным для каждого молодого человека. Хотя матерям и сестрам, оставшимся дома, конечно же, очень тяжело», — печально добавила она. «У меня нет ни матери, ни сестры, да и друзей по пальцам перечесть. Мало кого заботит, останусь я в живых или умру», — горько добавил мистер Брук, рассеянно бросил увядшую розу в выкопанную ямку и присыпал землей, словно похоронив ее. «Это заботит Лори и его дедушку, и нам всем было бы очень жаль, если бы с вами случилось что-то плохое», — искренне проговорила Мэг. «Спасибо, очень приятно это слышать», — сказал мистер Брук и снова повеселел. Но не успел он договорить, как Нед, взобравшись на старую лошадь, подскакал к ним и стал демонстрировать свои навыки наездника и красоваться перед девушками. О покое и тишине можно было забыть. «Ты любишь кататься верхом?» — спросила Грейс у Эми, когда они отдыхали после забега по лужайке, возглавляемого Недом на лошади. «Обожаю! Моя сестра Мэг ездила верхом, когда у папы было много денег, но теперь мы лошадей больше не держим. У нас есть только Эллен Яблонька», — добавила Эми, смеясь. «Расскажи про Эллен Яблоньку. Это ослик?» — с любопытством спросила Грейс. «Видишь ли, Джо души не чает в лошадях, и я тоже, но у нас только одно старое дамское седло, а лошади нет вовсе. Зато в саду растет яблоня, и у нее есть подходящая низкая ветка. Джо накинула на нее седло, прикрепила сбрую на ту часть, которая изгибается и напоминает шею. И мы скачем на Эллен яблоньке, когда захотим». «Как здорово!» — расхохоталась Грейс. «А у меня есть дома пони, и я почти каждый день катаюсь в гайд-парке с Фредом и Кейт. Это очень весело. Мои друзья тоже катаются, а уж нарядных дам и господ в гайд-парке не счесть». «Как очаровательно! Надеюсь, когда-нибудь я тоже побываю за границей. Хотя я бы лучше поехала в Рим, чем в какой-то парк», — ответила Эми, которая понятия не имела, что такое гайд-парк и где он находится, но не призналась бы в этом ни за что на свете. Фрэнк, сидевший прямо за девочками, услышал их разговор и сердито оттолкнул свой костыль, глядя, как здоровые мальчики весело кувыркаются. Бет, собиравшая разбросанные карточки с писателями, подняла голову и застенчиво, но дружелюбно произнесла: «Ты, кажется, устал. Могу я тебе чем-то помочь?» «Поговори со мной, пожалуйста. Мне очень скучно сидеть одному», — ответил Фрэнк, видимо, привыкший, что дома с ним все возятся. С таким же успехом он мог попросить тихоню Бет произнести речь на латыни, но деваться было некуда. Джо куда-то запропастилась, и спрятаться за ней не представлялось возможным, а бедный мальчик выглядел таким печальным, что она отважилась попробовать. «О чем ты хочешь поговорить?» — спросила она и завозилась с карточками, но, пытаясь связать их, рассыпала половину стопки. «Мне бы хотелось послушать о крикете, катании на лодках и охоте», — ответил Фрэнк, пока не научившийся выбирать себе развлечения по силам. «Батюшки, как же быть? Я не знаю об этих предметах ровно ничегошеньки», — подумала Бет, и от волнения, позабыв о недуге мальчика, сказала, надеясь заставить его говорить вместо себя: «Я никогда не была на охоте, но вы, наверное, знаете об этом все». «Однажды я охотился, но больше никогда не смогу. Я скакал на лошади, перемахнул через злосчастные ворота с 5 перекладинами и упал. Теперь никаких больше скачек и псовой охоты, увы», — произнес Фрэнк со вздохом, который заставил Бет возненавидеть себя за нечаянную оплошность. «Ваши олени гораздо красивее наших неуклюжих буйволов», — промолвила она, обратившись за помощью к теме природы и радуясь, что прочла одну из книг для мальчиков, которые так любила Джо. Тема буйволов оказалась куда менее волнительной и острой, и, желая развлечь мальчика беседой, Бет позабыла о робости и даже не заметила, с каким изумлением и радостью смотрят на нее сестры, пораженные столь необычным зрелищем. Их Бет разговаривает с одним из ужасных мальчиков, от которых только утром просила защиты. «Милое дитя, она его жалеет, поэтому так добра к нему», сказала Джо, улыбаясь младшей сестре с площадки для крокета. «Я всегда говорила, она маленькая святая», с полной уверенностью добавила Мэг. «Я давно уже не слышала, чтобы Фрэнк столько смеялся», — сказала Грейс Эми. Они сидели, обсуждали кукол и мастерили чайные сервизы из желудевых шляпок. «Моя сестра Бет может быть весьма неразрядной», — ответила Эми, удовлетворенная успехом Бет. На самом деле она хотела сказать «незаурядной», но поскольку Грейс были незнакомы оба слова, «неразрядной» показалась достойной заменой и произвело хорошее впечатление. День закончился импровизированным цирковым представлением, игрой в лесу и гусей, и еще одной партией в крокет, которая прошла намного дружелюбнее предыдущей. На закате шатер собрали, оставшуюся еду положили в корзины с крышками, воротца для крокета выдернули, скарб погрузили в лодки, и компания поплыла обратно вниз по реке, распевая во весь голос. Нед расчувствовался и запел серенаду с печальным припевом: я одинок, увы, какое горе!» А пропев строки «Мы молоды и чувств полны, так почему разлучены?» Он бросил на Мэг такой томный взгляд, что та расхохоталась и испортила всю романтику. «Почему ты так жестоко со мной?» — прошептал он, когда все запели хором. «Целый день не отходишь от этой чопорной англичанки, а теперь вот посмеялась надо мной». «Я не нарочно, у тебя был такой забавный вид, что я не удержалась», — ответила Мэг, притворившись, что не услышала первой части его упрека. Он был совершенно прав, она сторонилась его, так как память о приеме у Моффатов и разговоре после него была еще свежа. Нед обиделся и обратился за утешением к Салли, довольно раздраженно проговорив: «Эта девушка совершенно не умеет кокетничать, верно?» «Ни капли, но все же она очень красивая», — ответила Салли, защищая подругу, хоть и признавая за ней ее недостаток. «Как корова сивая», — ответил Нед, пытаясь неудачно отшутиться. Впрочем, чего еще можно было ждать от юного джентльмена его возраста? На той же лужайке, где друзья собрались с утра, они распрощались, сердечно пожелав друг другу спокойной ночи и всего хорошего. Наутро вон и отбывали в Канаду. 4 сестры вернулись домой через садик, а мисс Кейт проводила их взглядом и сказала уже без снисходительного тона: «Хотя американки слишком прямодушны, при близком знакомстве оказывается, что они очень милы». «Совершенно с вами согласен», — ответил мистер Брук. Глава 13. Воздушные замки. Теплым сентябрьским днем Лори нежился в гамаке и думал, чем занимаются его соседки. Но из-за лени не мог пойти и выяснить это. У него случился приступ плохого настроения, ибо день выдался бестолковый и неприятный, и больше всего он хотел повернуть время вспять и прожить его заново. Вялый от жары, он увиливал от учебы, чем довел мистера Брука до белого коленя, вызвал недовольство деда, полдня проиграв на пианино, до смерти перепугал служанок, пошутив, что у одной из его собак обнаружилось бешенство, а потом повздорил с конюхом из-за того, что тот якобы пренебрегает уходом за его лошадью. Затем улегся в гамак и стал злиться на глупый мир, пока безмятежность погожего дня не успокоила его, хотя он вовсе не планировал успокаиваться. Ветви каштанов смыкались над его головой темно-зеленым шатром, и, глядя на них, Лори предавался всевозможным фантазиям и представлял, как мчится по океанским волнам в кругосветном путешествии. Но внезапно громкие голоса вынесли его на берег. Сквозь сетку гамака он увидел Марчи, которые выходили из дома и явно собирались в какую-то экспедицию. «Что на этот раз задумали эти девочки?» — подумал Лори, пошире открывая заспанные глаза, чтобы хорошенько присмотреться. Сегодня его соседки выглядели как-то необычно. Каждая из девочек щеголяла большой широкополой шляпой, в руке держала посох, а на плече несла мешочек из коричневого льна. Мэг вдобавок несла подушку, Джо — книгу, Бет — корзинку, а Эми — папку с рисунками. Они тихо прошагали по саду, вышли через маленькую калитку и начали взбираться по холму, разделявшему дом и реку. «Ну ничего себе!» — подумал Лори про себя. «Решили устроить пикник, а мне не сказали. Но они не смогут взять лодку, у них нет ключа, наверное, забыли попросить. Отнесу-ка я им ключ, а заодно узнаю, что происходит». Хотя у Лори было полдюжины шляп, он не сразу нашел хотя бы одну. Затем пришлось искать ключ, который, наконец, обнаружился в кармане. И когда он перепрыгнул через забор и побежал вслед за девочками, те уже скрылись из виду. Добравшись до Эллинга кратчайшим путем, Лори стал ждать девочек там, но никто не появился. И он поднялся на холм, чтобы обозреть окрестности. На одном склоне холма росла сосновая роща, и из центра этого зеленого островка раздавался отчетливый звук, который был гораздо громче мягкого шелеста сосен и сонного стрекота сверчков. «Вот это вид!» — подумал Лори, выглянув из-за кустов. От его прежней апатии и плохого настроения не осталось и следа. Вид действительно открывался очень красивый. Сестры сидели в тенистом уголке, где кружевная тень соседствовала с солнечными бликами. Благоуханный ветерок колыхал их волосы и охлаждал горячие щеки, а все маленькие лесные зверюшки и букашки рядом с ними продолжали заниматься своими делами, воспринимая девочек не как чужих, а как старых подруг. Мэг сидела на подушке и шила. Ее белоснежные пальчики изящно порхали. В розовом платье среди зелени выглядела она свежей и милой, как роза. Бет сортировала шишки, найденные тут же под сугой, чтобы потом использовать их для красивых поделок. Эми рисовала куст папоротников, а Джо вязала и читала вслух. Тень пробежала по лицу мальчика, когда он наблюдал за ними. Он почувствовал, что не должен вмешиваться, потому что его не приглашали. Но все же не хотел уходить, ведь дома ему было одиноко, а эти тихие посиделки в лесу манили его непоседливую натуру. Он стоял так тихо и неподвижно, что белка, занятая сбором орехов, сбежав вниз по сосне и заметив его, отпрыгнула в сторону и так пронзительно заверещала, что Бет встрепенулась и, заметив в березняке его истосковавшееся по компании лицо, поманила его с приветливой улыбкой. «К вам можно или я помешаю?» — спросил он, медленно шагая навстречу. Мэг вскинула брови, но Джо дерзко нахмурилась и немедля проговорила. «Ну, разумеется, надо было сразу тебя позвать. Вот только мы не знали, будут ли тебе интересны девчачьи игры». «Ваши игры мне всегда интересны. Но если Мэг хочет, чтобы я ушел, я пойду». «Я не возражаю, если ты найдешь себе занятие. Правило игры такое, что нельзя бездельничать», отвечала Мэг строго, но дружелюбно. «С удовольствием. Я готов делать все, что угодно, лишь бы вы мне разрешили немного побыть с вами, потому что у нас дома скучнее, чем в пустыне Сахаре. За что же мне взяться? Шить, читать, собирать шишки, рисовать или все сразу? Поручайте мне любое дело, я готов». и Лори с покорным видом сел, готовый выполнить любое их пожелание. «Дочитай этот рассказ, пока я вижу пятку», — сказала Джо и протянула ему книгу. «Да, мэм», — послушно ответил он и принялся выразительно читать в благодарность за то, что его приняли в общество трудолюбивых пчелок. Рассказ оказался коротким, и когда он закончился, Лори отважился задать несколько вопросов, надеясь, что ответы станут вознаграждением за его вклад. «Скажите, мэм, это чрезвычайно полезная и очаровательная игра. Какое-то нововведение?» «Рассказать ему?» — спросила Мэг у сестер. «Он будет смеяться», — предостерегла Эми. «Ну и что?» — ответила Джо. «А мне кажется, ему понравится», — сказала Бет. «Конечно, понравится. Даю слово, что не буду смеяться. Выкладывай, Джо, смелее». «Кого мне бояться, не тебя ли?» «Понимаешь, раньше мы играли в путешествие Пилигрима, а всю прошлую зиму и лето не просто играем, а всерьез соблюдаем все заветы». «Это я знаю», — промолвил Лори, рассудительно кивая. «Кто тебе сказал?» — накинулась на него Джо. Маленькая птичка нашептала. «Нет, это я ему рассказала. Как-то вечером, когда вас не было, я хотела развеселить Лори, потому что он был в очень плохом настроении. Ему понравилась наша идея, так что не ругай его, Джо», — робко заметила Бет. «Ты совсем не умеешь хранить тайны. Впрочем, неважно, зато не надо объяснять, что к чему». «А ты все-таки объясни», — попросил Лори, а Джо с довольно раздосадованным видом погрузилась в вязание. «Так что же, Бет, не рассказала тебе о нашем новом плане? Мы решили не тратить время понапрасну в каникулы, а выбрать себе задание и целеустремленно выполнять его. Каникулы почти закончились, задания выполнены, а мы очень рады, что не сидели без дела». «Представляю». Лори с сожалением подумал о том, сколько дней бездельничал. «Мама предпочитает, чтобы мы как можно больше времени проводили на воздухе. Мы приносим работу сюда и отлично проводим время, а веселье ради кладем весь скарб в наши маленькие котомки, надеваем старые шляпы и карабкаемся по холму, опираясь на посохи, играя в пилигримов, как много лет назад. Мы зовем этот холм Отрадной горой. Отсюда можно заглянуть далеко-далеко и увидеть край, где мы однажды надеемся поселиться». Джо указала вдаль, и Лори сел и посмотрел вслед за ее рукой. Через просветы в роще можно было увидеть широкую синюю реку и раскинувшиеся на ее противоположном берегу луга, а вдалеке — окрестности большого города и зеленые холмы, тянущиеся до самого небосвода. Солнце висело низко, и небеса сияли великолепием осеннего заката. Золотые и пурпурные облака опускались на горы, а в красноватом свете серебрились их заснеженные вершины, блестевшие, как изящные шпили небесного града. «Да чего же здесь красиво!» — тихо проговорил Лори. Он умел замечать и чувствовать красоту окружающего мира. «Здесь всегда красиво, и нам нравится любоваться этим пейзажем, потому что он никогда не бывает одинаковым и всегда великолепен», — сказала Эми и пожалела, что не может нарисовать такую картину. «Говоря о крае, где мы однажды надеемся поселиться, Джо имеет в виду настоящий край, фермерские угодья, где водятся поросята, куры и заготавливают сено на зиму. Я хотела бы жить в сельской местности, и было бы здорово, если бы этот прекрасный край действительно существовал, и мы могли бы туда отправиться», — мечтательно произнесла Бет. «Есть еще более чудесный край, куда все мы в итоге отправимся, если будем хорошо себя вести», — милым голоском отвечала Мэг. «Но ждать слишком долго и слишком сложно. Я хочу улететь туда сейчас, как ласточка, пройти сквозь сверкающие ворота». «Ты попадешь в этот край, Бет. Рано или поздно это случится, и нечего бояться», — сказала Джо. «Вот мне придется изрядно потрудиться и побороться, преодолеть немало вершин и долго ждать, и даже после этого я, возможно, не доберусь до него». «Если тебя это утешит, я составлю тебе компанию. Прежде чем я увижу шпили Небесного Града, мне предстоит много путешествовать. Замолвишь за меня словечко, если я опоздаю, Бет?» Что-то в лице мальчика встревожило его маленькую подругу. Но она радостно проговорила, устремив спокойный взгляд на бегущие по небу облака. «Если человек очень хочет попасть туда и старается всю свою жизнь, не сомневаюсь, что он туда попадет. Не верю я, что на этой двери есть замки, а у ворот привратники. Мне всегда представлялся рай, как на картинке из книги, где лучезарные ангелы протягивают руки и приветствуют бедного христианина, поднимающегося по речному склону». Вот бы все наши воздушные замки стали настоящими, и мы смогли бы в них поселиться», — сказала Джо после небольшой паузы. «Я напридумывал их столько, что мне будет сложно выбрать себе место жительства», — ответил Лори, растянувшись на спине и швыряясь шишками в белку, из-за которой его обнаружили. «А ты выбери свой любимый. Какой он?» — спросила Мэг. «Если я опишу свой воздушный замок, ты сделаешь то же самое?» «Да, и девочки тоже». «Опишем, давай, Лори!» «Вдоволь поездив по миру и повидав все, что запланировал, я бы хотел поселиться в Германии и заниматься музыкой в свое удовольствие. Я бы стал знаменитым музыкантом, и все бы мечтали услышать мою игру. Деньги или бизнес меня бы не интересовали. Я бы жил в свое удовольствие и делал то, что нравится. Вот он какой, мой любимый воздушный замок. А твой, Мэг?» Мэг, кажется, было нелегко начать описывать свою мечту. Она помахала перед лицом веткой папоротника, словно прогоняя воображаемых мошек, и медленно проговорила. «Я бы хотела иметь красивый дом, полный роскошных вещей. Чтобы там была вкусная еда, красивая одежда, шикарная мебель, приятные люди, а еще куча денег. Я стану хозяйкой этого дома и буду управлять им, как пожелаю. У меня будет море слуг, и никогда не придется работать. Я заживу в свое удовольствие. При этом я не стану бездельничать, а буду творить добро, и все меня полюбят». «А как насчет хозяина воздушного замка?» — застенчиво спросил Лори. «Я же сказала, со мной будут приятные люди». И Мэг принялась завязывать шнурок на ботинке, опустив голову и спрятав лицо. «Почему прямо не скажешь? Хочу, чтобы у меня был великолепный, умный, добрый муж и детки-ангелочки. Ты же знаешь, что без них твой замок не станет идеальным», — сказала прямолинейная Джо, которая пока еще не фантазировала о нежных чувствах и допускала романтику только в книгах, но ни в коем случае не в жизни. «Твой воздушный замок сплошь состоит из лошадей, чернильниц и книжек», — обиженно сказала Мэг. «А из чего ему еще состоять? У меня будет конюшня с арабскими скакунами, горы книг повсюду и волшебная чернильница, которая поможет мне написать гениальные произведения, такие же знаменитые, как музыка Лори. Но прежде чем поселиться в своем замке, я хотела бы сделать что-то удивительное, героическое, чудесное, чтобы меня не забыли после смерти. Не знаю, что это будет, но я постоянно в поисках и когда-нибудь вас удивлю. Думаю, я стану писательницей, богатой и знаменитой. Это меня вполне устроит. Вот моя любимая мечта». «А я бы хотела жить дома с мамой и папой и помогать заботиться о семье», — удовлетворенно проговорила Бет. «И ничего больше не хочешь?» — спросил Лори. «Поскольку теперь у меня есть маленькое пианино, моя мечта сбылась. Мне бы только хотелось, чтобы все мы оставались вместе и были здоровы». «У меня очень много желаний, но больше всего я мечтаю стать художницей и поехать в Рим, рисовать красивые картины и стать лучшей в мире художницей», — озвучила Эми свои скромные мечты. «Амбициозная подобралась компания. Все, кроме Бет, мечтают стать богатыми и знаменитыми, и прекрасными во всех отношениях. Интересно, кому-нибудь из нас удастся осуществить свои мечты?» — промолвил Лори, пожевывая травинку, что делало его похожим на задумчивого теленка. «У меня есть ключ от моего воздушного замка, но удастся ли мне отпереть дверь, еще посмотрим», — загадочно проговорила Джо. «У меня тоже есть ключ, но мне не разрешают им воспользоваться. А все треклятый колледж», — со вздохом досады пробормотал Лори. «А вот и мой ключ», — Эми помахала карандашом. «А у меня нет ключей», — печально проговорила Мэг. «Есть», — немедленно возразил Лори. «И где же они?» «Ключ — это твое лицо». «Что за глупость? Какая от него польза?» «Погоди и увидишь. Твое лицо притянет все, что ты хотела бы иметь», — ответил мальчик и засмеялся при мысли о маленьком секрете, который, как ему казалось, был ему известен. Мэг покраснела за веткой папоротника, но не стала больше расспрашивать Лори и посмотрела на реку с тем же мечтательным выражением, что застыло на лице мистера Брука, когда тот рассказывал историю рыцаря. «Если через 10 лет мы все окажемся живы, давайте встретимся и посмотрим, у кого осуществились желания и приблизились ли мы к их исполнению больше, чем сейчас», — заявила Джо. У нее всегда имелся наготове какой-нибудь план. «Подумать только, мне тогда будет 27 лет», — воскликнула Мэг, которая чувствовала себя очень взрослой, хотя ей лишь недавно исполнилось 17. Нам с тобой будет по 26, Тедди, Бет 24, а Эми 22. Сборище стариканов», — засмеялась Джо. «Надеюсь, к тому времени я совершу что-то, чем смогу гордиться. Но, зная свою лень, боюсь, что все это время я проваляю дурака, Джо». «Наша мама считает, что тебе нужна мотивация. У тебя прекрасно все получится, если будет ради чего трудиться». «Серьезно? Клянусь Юпитером, я так и сделаю, если у меня будет возможность», — воскликнул Лори и со внезапной энергией выпрямился. «Я должен радоваться, что могу угодить дедушке, и я пытаюсь ему угодить, но мне это против шерсти и дается нелегко. Он хочет, чтобы я занимался торговлей с Индией, как он сам, а по мне так лучше застрелиться. Ненавижу чай, шелк, специи и прочую ерунду, которую он привозит на своих старых кораблях. Мне все равно, даже если они пойдут ко дну, когда я стану ими распоряжаться. Если я пойду в колледж, это его успокоит. Может, он даже разрешит мне не заниматься его предприятием по прошествии этих 4 лет. Но он уже все решил, и я должен делать, как он говорит, или поступить по-своему и начать жить в свое удовольствие, как сделал мой отец. По правде говоря, я готов уехать хоть завтра. Но у деда никого нет, кроме меня».